Владимир Богомолов исходит, скажем, не из того, каким должен быть человек, спасший от немцев комиссара, а из того, каким он был на самом деле в том конкретном, неповторимом случае, вошедшем в роман. Так читатель открывает для себя Акулича с его страхами и отчаянным желанием уцелеть при всех. И комиссара-то он спас, оказывается, не из каких-то там убеждений, а просто заранее страшась партизан больше, чем немцев. Образ мысли Аникушина и его судьба также заставляют нас думать о том, что никакая схема не может быть годной на все случаи жизни, и что всякий раз нужно наново вглядываться в человека или явление, чтобы не ошибиться. Эта мысль может показаться чересчур простой, общедоступной и очевидной, однако роман Владимира Богомолова убеждает нас в том, что до общедоступности и очевидности чаще бывает далеко, чем близко. В этой книге историческая и человеческая конкретность войны, неопровержимая и неожиданная. Проза Владимира Богомолова – чуждо всему мнимо-значительному, манерному, нарочито-художественному, нравственно-неразборчивому. Она неизменно сдержана и благородна, достоверна и убедительна. Все, о чем она говорит, серьезно, независимо от расхожих мнений и модных поветрий, и основано на том же суровом чувстве ответственности, которое вело героев-писателя. Никто за нас это не сделает. Читая Владимира Богомолова, понимаешь, этому писателю и человеку можно верить. Он рассказывает о войне, словно видя мысленно всю Россию, где в каждой второй или третьей семье кто-нибудь не вернулся. Игорь Дедков. Конец книги. Москва, декабрь 1986 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Валерия Лебедева.